нет вдохновенья. Кто там? Простите. Женский голос. Простите, свечка вдруг погасла. Сейчас. Мне надо. Войдите, не стесняйтесь. Нет, зачем же? Идите смело. Вы нездоровы. Нет, просто. Вы побледнели. Так высоко задохнулась. Ну, что я стану делать, как быть? Совсем больна, бедняжка. Теперь вам лучше. Да. Здесь ужасный холод. Сядьте к огню поближе. Постойте. Вина глоточек. Спасибо. Вот так. Мне чуть-чуть. Вот так. Спасибо. Прелестный ребенок. Вы мне позвольте зажечь мою свечку. Надо идти мне. Вы спешите. Доброй ночи. Доброй ночи. Ах, простите, простите, от комнаты своей я ключ у вас забыла. О, будьте осторожны. В дверях вы на сквозняке стоите. О, Боже, снова огонь погас. Ну вот, и моя погасла. Ох, как же ключ теперь искать? Мрак и холод. Просто ужас. Сейчас найдем. Не успокоит вас соседка. Что вы, что вы? Ключ.